Глава 15. Рабский рынок делился на три части. Только об этом рассказывать, мне кажется, не планировали. Первая, самая безопасная, являлась чем-то вроде загона с безопасными зверюшками, которых можно было гладить и даже проверять на качество. Насколько фантазии хватит, настолько и проверять. Здесь даже уединенные палатки были, куда демоница могла утащить понравившийся товар за 15% от стоимости. Да. Пока Алвин терпеливо рассказывал, что я, оказывается, не все посмотрела, оценила и потрогала, у меня не переставал глаз дергаться. Нет, демон очень доходчиво объяснял, почему мне не стоит отсюда уходить, но как-то от красноволосого такой подставы я не ожидала. На вторую часть рынка любили заглядывать состоятельные дамочки с садистскими наклонностями. Мою немытую парочку с бирюзовыми глазами Диеса приобрела именно там. Похищенных было не так много, но все они являлись выходцами из сильных миров и представляли реальную опасность. Держали их не в таких комфортных условиях, как первых игрушек. Этому было логичное объяснение. Рабская печать могла дать сбой, если у раба оставалась несломленная воля. Демоницы, естественно, предупреждены были, но любительниц пощекотать нервы и поиздеваться это не останавливало. В общем, красноволосый был уверен, что ломать чужую волю я не стану, а значит, делать мне нечего среди тех, кто может на меня напасть. И, наконец, в третьей части рынка обитали свободные демоны и представители других рас. Именно туда отправился Кирнелиан, когда ему надоело жить на территории демонов. В этой части рынка дела обстояли еще интереснее. Во-первых, там можно было найти подходящего демона и заключить с ним контракт на работу. Во-вторых, можно было получить особого раба по взаимному соглашению. С некоторыми мирами демоны все же дружили, и их представители сюда иногда наведывались, чаще всего на заработки, потому что моя воинственная раса, оказывается, богато до безобразия и неплохо тратится на развлечения. И на женской половине намного проще заработать, чем на мужской. Бои без правил пользовались у демониц особой популярностью. Я по-новому взглянула на мужа. Не сомневаюсь, где именно он встретился с Диесой и чем именно там занимался. В ответ Кирнелиан только пожал плечами, мол, с кем не бывает, виноват, каюсь. В общем, в третьей части рынка мне тоже делать нечего, по мнению красноволосого. А то нарвусь еще на одного такого же проныру, как мой муж, и никакие демоны меня не спасут. И да, с последним я была согласна. А вот с тем, что мне никуда больше не надо, нет. Ломать я, правда, никого не стану, но мне ничего не стоит рассказать правду и обрисовать дальнейшие перспективы со мной и без меня. Кто знает, вдруг рабская печать на добровольной основе будет действовать ничуть не хуже, чем на безопасных рабах. Решено. Идем на вторую часть. Если там никого не найдем, то придется заглянуть и в третью. А то и вовсе Отправлю вас куда-нибудь за специалистами». «Можно обойтись без лекаря для рабов», — буркнул Алвин. «И с финансами мы как-нибудь самостоятельно справимся». «Как-нибудь? Мне не надо. Или вы сомневаетесь, что можете меня защитить?» Я выразительно посмотрела на двух близких мне мужчин, потом бросила быстрый взгляд в сторону рабов и стражников. Надо бы отправить их к месту продажи, а не таскать с собой. «Не сомневаемся», — процедил Алвин. Кирнелиан лишь покачал головой. Он, как и я, не понимал, что сегодня нашло на Красноволосого. Не ревнует же он, что у меня может появиться кто-то еще. Сам к проститутке намылился. «Отлично, тогда идем. Втроем. Уж какие-то меры безопасности там должны быть для любопытных». Далеко идти не пришлось. Мрачный Алвин отдал команду стражникам отправиться с рабами на помост, а после перенес нашу изрядно похудевшую компанию. Отличие кинулось в глаза мгновенно. Не было больше никаких помостов из запуганных до полусмерти рабов. Только клетки. Длинные мрачные ряды с высокими клетками, с толстыми прутьями и вонь, такая, что глаза слезятся. «Не очень ходовой товар, а с учетом палящего солнца...» — тихо прокомментировал демон, не став договаривать очевидное. Худые, обгоревшие, с бесконечной ненавистью в глазах. 18 нелюдей, замученных и уставших, но готовых бороться за свою жизнь до конца. Никакого возбуждения, как было с теми, кого я отправила в гарем для себя, но тихо шмыгнула носом. Сбоку громко выругался Алвин. Что-то прошипел Кирнелиан. «А давайте наших рабов на этих обменяем», — тихонько предложила я. «Хочешь наших впечатлительных сюда посадить? Они и суток не протянут», — не оценил муж. «Зачем сажать? Просто обменяем. Их легче будет продать. А с этими как-нибудь справимся». «Рабов не принято менять, и цена на них от 1000 золотых», — отверг идею демон. «Судя по тому, как проникновенно заговорил Алвин, это очень дорого. Так что жабка уже радостно протянула ко мне руки». «Среди них может не быть лекаря и казначея», — попытался образумить меня Нагулит. «Их нужно будет кормить, одевать, зарплату платить». Каждое новое слово камнем ложилось на плечи. Мужчины знали, на что давить, но... Как же этих рабов было жалко. Еще один шмык носом, и я решительно сжала кулаки. «Мы заберем всех!» — непреклонно шепнула в ответ. «Алвин, зови сюда маленькую армию и Кассиана. Мне нужна консультация». Наши перешептывания привлекли внимание, и к нам спешило сразу несколько продавцов. Я умоляюще посмотрела на демона, так как приказывать не хотелось, и он сдался, исчезнув в портале. «Рабский рынок точно на моей территории? И эта часть?» — деловито уточнила у мужа. И, получив подтверждающий кивок, распрямила плечи. «В общем, что бы ни произошло дальше, я тут ни при чем. Оно как-то само все получилось. А нечего издеваться над живыми существами. К Когда продавцы подошли, я уже успела успокоиться и натянуть стервозную маску. Хозяйка ж. Я хочу осмотреть всех и получить подробную информацию на каждого, заявила непреклонно. Плюс от выходки Грега все же был. Я не только не успела устать в первой части рынка, осмотрев всех без суеты, но меня и на второй части уже все знали. Так что продавцы раскланялись и принялись высокой гости нахваливать товар, пока я отчаянно тянула время. От тех взглядов, что на меня бросали рабы, старалась не думать. У меня, вон, двое таких уже есть, и я пока жива, а твердыня цела. Вот и после приобретения этих ничего не случится. Наверное. К счастью, Алвин действовал быстро и досматривала нелюдей, я уже под присмотром стража. С их появлением я незаметно расслабилась, а остальные напряглись. Сотню вооруженных до зубов демонов сложно было не заметить и не отреагировать правильно. Действительно, маленькая армия. Посторонние очень быстро исчезли с рынка. Мне оставалось только гадать, где красноволосый столько раздобыл. Кажется, у меня стражи было в несколько раз меньше. Последним явился Кассиан, бросил на меня встревоженный взгляд и решительно подошел. «Знакомьтесь, господа», — я обвела хмурым взглядом торговцев. «Кассиан, моя правая рука! Вы должны предоставить ему немедленно все документы, подтверждающие ваше право владения товаром. Мне не нравится, как обстоят дела на моей территории. Рабы грязные и вонючие, они разносчики заразы и своим видом нарушают всеобщие принятые нормы. А вы все...» Голос ощутимо похолодел. «Вы им в этом помогаете?» «Да, именно вы. Ваша...» «Безответственное поведение может привести к катастрофическим последствиям». «Документы». «Какие документы?» — вылупился на меня плотненький торговец. Судя по его внешнему виду, дела у него шли хорошо. Иначе бы не стал цеплять на себя столько золота. «Подтверждающие право торговли?» — терпеливо объяснил блондин, немного изменив формулировку, чуть сдвинулся, чтобы прикрыть меня своим плечом, и уточнил скучающим тоном. «Я вас правильно понял, госпожа. За то, что торговцы обидели ваше чувство прекрасного, мы немедленно конфискуем товар?» «Да», — облегченно выдохнула я, радуясь подсказке. «Документы, скорее всего, здесь не в ходу. Сомневаюсь, что Торелин лично выписывает разрешение на отлов рабов в другом мире и дальнейшую их продажу. А вот обиженное чувство прекрасного хозяйки — это серьезное преступление. Дальше все закрутилось очень быстро и обидно для торговцев. Мы по очереди останавливались у каждой клетки. Торговец материализовал из воздуха бумагу, что-то бормотал под нос. Чую, это были проклятия, а не заверения в большой и чистой любви ко мне. Капал капельку крови на документ и передавал его мне. Я кривила нос, чтобы не спалиться на чувстве прекрасного. Говорила «принимаю», вкладывая в ответ немного тепла, и все. Через 20 минут я стала обладательницей 18 нахлебников. Еще бы исправить это так же быстро. Только пока я даже не представляла, куда их пристроить и как с ними себя вести. «На помост не пойду», — выдохнула я, когда и с формальностями было покончено. «А рабов выпустили из заточения. Домашних продавайте без меня. Что-то я... Чуть качнулась, и блондин осторожно придержал меня за плечи. Устала. Удивительное дело, моргнуть не успела, как исчезло все. Вообще все. Ни торговцев, ни клеток с толстыми прутьями, только я, мои мужчины, стража и сверлящие меня ненавистью во взгляде рабы. А куда? Не поняла я. И ладно бы, ко мне так бежали, теряя тапки. Но от меня... Жаловаться, легко признался в будущих проблемах Кассиан. Скорее всего, отсюда и прямиком к хозяину полуночных земель. Но вам, госпожа, сейчас нужно отдохнуть после использования магии и ни о чем не беспокоиться. Вы были полностью в своем праве и на своей территории. Я болванчиком кивнула, потому что все равно в этом ничего не понимала, а слабость присутствовала. Хотелось есть и спать, а лучше... Прикусила губу и нерешительно посмотрела на блондина. Уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку, но тут же опустились, придав лицу демона серьезный вид. «Позвольте проводить вас, госпожа». Величественно кивнула, испытывая странное удовольствие от этого образа, и напоследок обратилась к красноволосому демону. «Алвин, проследи, чтобы мои новые рабы были приведены в порядок, накормлены и дожидались меня в лазурной гостиной. Безопасность твердыни также на тебе. Потом возвращайся на рынок и помоги Кернелиану с продажей рабов». И плевать, что за рабами вообще-то муж смотрит. Пусть работает. Меньше сил ночью будет. Алвин чуть дернул щекой, но промолчал. Зато блондин не смог пропустить мои приказы мимо ушей. «И чем же провинился наш самый правильный из демонов?» — спросил, как только мы переместились к воротам твердыни. Подхватил на руки и задал неожиданный вопрос. «Хочешь, я накажу его за то, что тебя расстроил?» «Не очень», — осторожно отозвалась. «Еще ссоры в доме из-за моих хотелок не хватало. Пришлось сдаться». Он попросил отпустить его ночью к женщине. Блондин споткнулся, посмотрел на меня так, будто вместо привычных рабов у меня ослиные уши отросли, и промолчал. До моей спальни добрались в рекордно короткие сроки. Мне не терпелось снова почувствовать себя самой желанной, стереть вспыхнувшую обиду ласковыми прикосновениями и избавиться от накатившей слабости. Так что расстегивать рубашку Кассиана я начала задолго до того, как мы остались одни. Провела ладонью от шеи до груди, наслаждаясь прикосновением гладкой теплой кожи. Прижалась губами к пульсирующей жилке на шее и игриво лизнула под тихий, рваный выдох демона. Хлопнувшая дверь в спальне только подстегнула нетерпение и разыгравшуюся фантазию. Нежности не хотелось. Хотелось быстро, грубо, с нотками сладкой боли, чтобы кричать от подступающего оргазма, бессовестно рассказывая всем о своем удовольствии. И длинные светлые волосы удивительно гармонично легли в мою ладонь, а после намотались на кулак. Глаза демона хищно сверкнули, и его хвост размашисто опустился на мою задницу. «Нечестно!» простонала вместо того, чтобы возмутиться. Я хотела не так, по-другому. Но разве можно сопротивляться, когда Хочется растечься сладкой патокой вокруг демона. Неожиданная мысль, что Кассиан точно не уйдет никому на ночь, взбодрила, заставила что-то внутри алчно оскалиться и вцепиться в плечи блондина, впечатывая твердое тело в себя. «Один, один», — шепнул мужчина, когда уже мой хвост игриво лизнул поджарые ягодицы. Настоящее безумие — отдаваться без остатка и получать взамен столько же, если не больше. Растворились все обиды и заботы, только жадные губы, руки, хвосты сплелись между собой, рождая внутри что-то новое, непонятное, но безумно близкое. Мы долго лежали, переплетенные телами, восстанавливали дыхание и мысли. Кассиан лениво перебирал мои волосы, и я бы с удовольствием провела так весь день и ночь, если бы не совершила глупость на рынке. Сейчас идея отобрать у торговцев рабов не казалась мне здравой. Да и что я буду делать с 18 здоровыми, взбешенными мужиками? С 20, если считать бирюзово-глазых гаремников. Мне точно ничего не будет за сегодняшнюю выходку. Нет, даже не задумываясь, отозвался Кассиан. Ты можешь творить все, что захочешь. Даже придумать какой-нибудь глупый закон, и его будут исполнять. Просто постарайся не увлекаться. Всегда будут те, кто хочет на твое место. И раскачать недовольных твоим правлением для них будет приятным бонусом. Сегодня ты даже могла не звать меня. Приказала бы Алвину, и он тебе этих котиков бантиком бы перевязал и доставил. Почему котиков? И ничего бы не перевязал. Он говорил, что они стоят бешеных денег, и ничего такого не предлагал. Не хотел, чтобы стая шастала по твердыне. Я кое-что слышал о них. Приживутся еще, потом не избавишься. А зачем мне от них избавляться? Не поняла я. Я их не для того спасала, чтобы потом лично передарить в лапы каких-нибудь садисток. А зачем тебе 20 неконтролируемых женоненавистников? По-хорошему, их бы отпустить вместе с вожаком и пусть сгинут где-нибудь вдали от хозяйки. Кассиан, я приподнялась на локте, заглядывая демону в глаза. Давай ты мне сейчас все расскажешь, а уже потом я решу, что с ними делать. Блондин тоскливо застонал. Давай лучше посмотрим. Может, я еще и ошибаюсь. У меня не было времени приглядываться. Да и информация про них противоречивая. С какой стороны ни посмотри. В лазурную гостиную я отправилась на ручках. К счастью, после последней перестройки дома она у меня еще была. Как и розовая, пурпурная и изумрудная. Как по мне, твердыня перестаралась, расширив пространство, но снова менять дом не хотелось. Да и, наверное, она лучше знает, что подходит хозяйке полуденных земель по статусу. Как-никак, хозяйки меняются, а вредное непонятное создание — нет. Мне вообще сегодня больше ничего не хотелось после головокружительного секса. Так что Кассиан не только нес меня к месту сбора, ему пришлось еще и позаботиться о моем внешнем виде. Демон не жаловался, наоборот, тискал меня с явным удовольствием, чему-то загадочно улыбаясь. «Так что там за противоречивые слухи?» не выдержала я, выпалив раньше, чем дошли до гостиной. Кассиан сверкнул хитринкой во взгляде, но улыбнулся мягко и начал объяснять. На дикую охоту собираются раз в полгода. Опасно, да и риск может не окупиться, поэтому предпочитают собирать большие группы, создают ловушки и нападают. Последняя охота, по слухам, принесла сплошные разочарования. Нашли где-то в книгах информацию про мир оборотней. Вроде бы там должны были быть кто-то очень похожий на земных пантер и волков. Ну и отправились туда. Решили, что за пушистых котиков демоницы охотнее будут подписывать договора на детей. Оказалось, что у котиков в ходу патриархат и нужно было выбирать волков. Но пока об этом узнали, менять стратегию было поздно. Пришлось брать, что есть. Я чуть сморщила нос и прокомментировала. «Молчать, женщина! Твое место у плиты!» «А в чем противоречивость тогда?» «Говорят, что кого-то еще поймали». Но это так же вероятно, как встретить настоящего Деда Мороза. Оборотни отлично разбираются в запахах, и никого бы чужого на свою территорию не пустили. Так что твои личные гаремники тоже блохастые, потому что рейд был в оборотный мир, и смысла на них тратиться нет. Я выразительно промолчала. Даже если блохастые и ночью покрываются шерстью. Избавиться от двух пар бирюзовых глаз я не смогу. Хоть и понимаю, что добиться от них человеческого отношения будет невероятно. Есть уже идеи, как избавляться от оборотней будем. Как-то настойчиво поинтересовался блондин. Есть. Но посмотрим сначала, что они из себя представляют. Может, еще и озолотимся за их счет? Кассиан скептически приподнял бровь, но от вопросов воздержался. А за дверью в лазурную гостиную меня поджидал очередной сюрприз. Я так и застыла, широко распахнутыми глазами рассматривая красноволосого демона, не моего демона, и, слава богу, не местного осеменителя. «Вы кто?» — не выдержала я, когда этот тип совершенно бессовестно начал раздавать приказы находящимся в гостиной стражникам. Да он просто придирался к ним. Один стоит не так, у второго кинжал плохо заточен, третий вообще волосы не так завязал. А еще меня смущало то, что он был смутно похож на будущего изменщика. Моложе разве что. Демон обернулся, заметив меня, осмотрел с ног до головы, хмыкнул и задумчиво выдал. Я всю голову ломал. Куда делся мой отряд стражи? А это, оказывается, братец для своей девочки в помощь забрал. И пока я неприлично открывала и закрывала рот, демон решил представиться, прояснить, скажем так, ситуацию. Рейлин Рес де Эл, глава первого дома к вашим услугам. Юленька, если я не ошибаюсь. Машинально кивнула, не в силах отвести взгляд. Он выглядел лет на 18-20. Длинные красные волосы, собранные в косу, были перекинуты через плечо. Немного раскосые алые глаза смотрели с едва уловимой насмешкой, а темно-красные губы так и норовили разъехаться в улыбке. «Алвин что-то нарушил?» — Наконец, выдавила я из себя. «Мы что-то должны вам за стражников? Их необходимо вернуть?» А в голове так и стучало. Для своей девочки, вылетевшая из чужих уст. «Вот же нянька!» «Нет», — все же расплылся в улыбке Рейлин. «У меня их много. Положение первого дома обязывает. Не помнишь?» «Помню что?» «Нет, ничего». Демон дернул себя за кончик косы и отвернулся от меня, будто разом весь интерес потерял. Зато не скомандовать солдатам явно не мог. «Как брат отпустит, ко мне с отчетом». И исчез. «Не твердыня, а проходной дом какой-то». «Кассиан, что это такое было?» — спросила у крайне задумчивого блондина. «Как он сюда попал? И что я должна помнить?» От появления третьего по счету красноволосого в моем доме вопросов прибавилось. «Не знаю, Юля, но обязательно разберусь», — отозвался демон, все так же находясь в какой-то прострации. Потом тряхнул головой, широко улыбнулся и кивнул в сторону рабов. «Допрашивать будешь? Или сразу избавимся?» «Избавиться, избавиться», — мысленно заворчала. «К делу пристроить, чтобы добро не пропадало. Все-таки демоны слишком хорошо меня знают». Странное появление родственника Алвина тут же ушло на задний план. Я перевела свое внимание на вроде как оборотней и тяжело вздохнула. Их помыли, причесали и даже одели. Ох, чует моя пятка, надо швее премию выписать за быструю работу. Глядишь, и другие охотнее исполнять обязанности будут. Передернула плечами под дышащими ненавистью взглядами и не стала спрашивать, кто и что умеет. Толку от таких работничков мало, скорее развалят все, к чему прикоснуться. Благо, информации от Кассина было вполне достаточно. «Вы все мои рабы», — веско обронила в настороженную тишину. «Мы можем пойти проторенной дорожкой. Я посажу вас на цепи в подземелье и буду мучить. А можем попробовать кое-что новое». Кровожадно оскалилась, чтобы ни у кого не осталось сомнений в моей жестокости. Ненависти во взглядах прибавилось. Хотя куда уж больше. «Вы станете моим элитным отрядом, начнете патрулирование со столицы. Если оправдаете ожидания, то отправитесь дальше по городам. Если нет, то подземелье или смерть. У вас 5 минут на раздумье. Время пошло». О, эти слова стоило произнести уже только из-за того, чтобы полюбоваться выражением лица Кассиана. «Не все вы обо мне знаете, мальчики». «Что ты задумала?» — шепнул он. «Выставим их на улицу, чтобы за порядком следили. Сможешь придумать какой-нибудь закон, по которому штраф полагается за жестокое обращение с рабами? Будем казну пополнять». «Что-то вроде земного закона о животных?» «Угу. Ну а что? Хочешь ударить раба? Заплати копеечку. Возмущения, конечно, будут, но я к ним готова. Надеюсь. Пусть слух пустят о моей тонкой душевной организации и что я зверею, если ее тревожит. Поразвели здесь средневековье. И кто главное? Женщины. Будем приручать потихоньку, уважать чужой труд. Рабы — это, конечно, хорошо, но что будет, если нагрянут их родственнички? Мы же потом с демонами за защиту не расплатимся. Пока перешептывалась с Кассианом, не сводила взгляда с рабов, подмечая детали. И не зря. Наконец-то смогла вычислить главного оборотня. Если с кем и говорить, то с ним. А так сходу и не поймешь, кто из них кто. Огромные, словно медведи, в предках отметились. Хмурые, как тучи перед грозой. Глаза черные, ноздри широкие и раздуваются. Принюхиваются, наверное. Неудивительно, что спросом не пользовались и в клетках сидели. Такого ночью увидишь в своей постели, испугаешься. Еще придавит в порыве страсти. В общем, ошиблись с уловом демоны и сильно. На мое предложение рабы с первого взгляда не отреагировали. Если не приглядываться, то можно подумать, будто им все равно. А вот на второй взгляд они прислушивались к нашему с Кассианом разговору и все время косились в левый дальний от меня угол, получали едва заметный кивок на немой вопрос и снова теряли интерес к происходящему. «Ты!» — я ткнула пальцем в главного детину. «Назовись!»